Баллада 24. О том, как рыцарь создал конфликтную ситуацию. Робин Гуд выглядел обманчиво расслабленным. Он играл травинкой в зубах, вальяжно расположившись под дубом. Взгляд его бесцельно блуждал по поляне. Был фильм о нем в мое время. Назывался «Робин Гуд. Принц воров». Если бы его увидел сценарист, то не посмел так оскорбить. Он не принц, он настоящий король Шервудского леса. Сильный и красивый. Щедрый с друзьями и беспощадный с врагами. Неужели рыцарь надеялся, что такой вожак, как Робин, предаст своего подчиненного? И ради кого? Да он сначала глотку за любого из своих перегрызет, а потом уже надерет задницу виновнику. Вольные стрелки своих не выдают. «А может, у тебя личные счеты с Джоном?» — спросил Робин ласковым голосом. «Так ты скажи, не стесняйся». Алан Эдейл замотал головой. В его планы не входило разругаться с вожаком, скорее рассорить Джона с Робином и самому стать ближе к вожаку. «Да, кажется, у меня появился конкурент». «Забирай ты уже свою невесту и убирайся на все четыре стороны». Наши мысли с Робином сходятся. «Завтра выступаем и вернем тебе невесту». Алан расплылся в довольной улыбке. Джон нахмурился и отошел от нас. Робин хотел у меня что-то спросить, но замолчал на полуслове. Ему не понравилось, что Алан располагается рядом на месте Джона. «Ты что-то еще хотел?» Ледяным тоном спросил Робин, со злостью отшвырнув травинку в сторону. Рыцарь проследил за его взглядом, съежился и покачал головой. «Тогда я тебя больше не задерживаю», — сказал Робин. «И не шляйся по лагерю, не люблю слишком любопытных». Рыцарь, обиженно поджав губы, ретировался. «Ну, рассказывай». Предводитель местного разбойничьего бомонда похлопал ладонью возле себя, приглашая присесть. «Почему Джон вернулся сам не свой?» Я рассказала еще раз все с самого начала, утаив только реакцию шерифа на меня. Робину знать об этом не нужно. Излишние познания ведут к скорби. Когда я поведала о недостойном рыцаря поведении Алана и Дейла, Робин Гуд сжал кулаки. «Хорек!» – со злобой в голосе сказал он, с силой ударив кулаком по колену. «Ты посмотри, в каждой бочке затычка». Я не удивилась такой бурной реакции Робина. Он из тех мужчин, кто не любит, когда покушаются на то, что принадлежит им. А я принадлежала ему. Во всяком случае, он так думал. Блаженны верующие. Только бы он сразу не свернул шею рыцарю. «Мне кажется, что Джон знает эту Сесиль де Альбини», — поделилась я своими соображениями. «И влюблен в нее». «Алан тоже знает о влюбленности Джона, поэтому и пришел сюда». Робин молча сидел, рисуя палочкой на земле только ему понятные узоры. Я уже даже подумала, что ему неинтересны мои размышления. «Сразу же после освобождения этой Сесиль ты отправишься в Ноттингем», — сказал Робин. «Находиться здесь опасно. Я или Джон не сможем быть постоянно рядом. Ребята у нас не обременены моральными принципами. До беды недалеко». Я киваю, с трудом сдерживая ликование. Робин с грустью посмотрел на меня. «Мне не хочется, чтобы ты уходила», — тихо произнес он, тяжело вздыхая. «И держать тебя я не могу». Есть такая пословица у одного из народов. «Плюнь вниз, борода, плюнь вверх, усы», — сказала я, положив руку ему на плечо. «В конце концов, я же не на край света уезжаю, а всего лишь в Ноттингем». «Да, ты права. И выражение очень подходящее». Я улыбнулась ему. «Мы же договорились, что будем вместе работать», напомнила я на всякий случай. Сжав губы, Робин кивнул. «Пообещай, что не оставишь Алана в Шервуде. Чувствую, что он не принесет ничего хорошего», — поделилась я своими предчувствиями. Робин опять кивнул, не проронив ни слова. Я забеспокоилась, заглянула ему в глаза и наткнулась на вселенскую печаль во взгляде. «Надеюсь, к завтрашнему утру он отойдет. Нельзя с таким настроением организовывать сражение. У командира должна быть светлая голова». «Мы сходим вместе в Ноттингем?» – спросила я, чтобы отвлечь его от мрачных мыслей. «Или лучше в Мэнсфилд?» «Лучше приготовить обед, Эмма», – мрачно отозвался Робин. Я пожала плечами. В таком настроении лучше не лезть под руку. И пошла готовить обед. Решила не заморачиваться особо и приготовить суп с галушками и компот из дикой вишни с малиной. Джон пожарит мясо на костре. Джон отправился на болото за мясом. При отсутствии холодильника, погреба или льда мясо хранили в прудах, озерах и болотах. На самом деле ничего удивительного в этом нет. В озерах и прудах лактобактерии. Прохладная температура и низкое содержание кислорода в воде способствовали процессу консервации, позволяя сохранить пищу в целости и сохранности. Хранение мяса и молочных продуктов в болоте защищает их от солнечного света, тепла и кислорода, которые увеличивают скорость порчи продуктов. Если мясо заготавливали осенью, то оно оставалось пригодным в пищу аж до следующего лета. Вот за таким стратегическим запасом и отправился маленький Джон. Яйца принесли из деревни, пока мы с Джоном бродили в Ноттингеме в поисках приключений на свою голову. Я замесила тесто из воды, соли, яиц и муки. Месила в котле, пока Джон не появился с мясом. Вытащила тесто и положила на край полотенца на столе, прикрыв его сверху другим краем. Помыла котел водой. Хорошенько очистила мясо и нарезала на маленькие кусочки, чтобы быстрее варилось. Джон залил водой и повесил на огонь. Я почистила и нашинковала лук с морковью. Сходила и нарвала лебеды с крапивой. Тоже нарезала вместо петрушки и укропа. Когда мясо стало закипать, я снимала пенку ложкой. Затем кинула лук и морковь, а галушки руками делала в форме шариков. В древние времена привыкли есть наваристый суп, доводить его до консистенции густого пюре. Вот я и не пожалела мяса, галушек и овощей. Когда мясо окончательно было готово, я добавила мелко нарезанные травы. Дала немного покипеть и попросила Джона снять суп с огня. Параллельно на другом костре я варила компот. Вишневое дерево и малиновый куст я давно приметила недалеко от нашей поляны. Насобирала ягод вместе с травами. Не скупясь, положила в котел. И еще осталось. Пока варился компот, я помыла вишню, дала ей стечь и разложила на блюде. Отправила Джона за хлебом и медом. Налила суп в тарелки, а компот в кубки. Позвала на трапезу Робина. Остальные сами подтянутся. И с замиранием сердца стала ждать, как на этот раз оценят мою стряпню. Ребята, которые трапезничали вместе с командиром, не стали мешкать и шустро расселись по своим местам. Одним из первых занял место Алан Эдейл. У меня глаза полезли на лоб от неожиданного приближения рыцаря. Скрипнув зубами, я промолчала. На него я не рассчитывала, и получилось, что рыцарь занял место маленького Джона. То ли от того, что Джон пришел самым последним, то ли специально. Назревал конфликт. Я неодобрительно смотрела на рыцаря. Джон налился краской. Понятное дело, что Алан уходить и не собирался. «Джон, садись здесь», — показала я на свое место. «Рядом с Робином тебе будет удобнее». «Сядь!» Словно удар хлыста прозвучал голос Робина. «Кому это он?»